Так, тут отличное качество картинки будет, но с нашим телевизором это бесполезно, а вот на той приставке можно играть в игры, выпущенные только на нее. А если телевизор обновим, ты только усложняешь мне выбор. Как я теперь должен тут выбрать? Помогай давай. Я подошел к первой попавшейся на глаза игровой приставке и ткнул на нее. Вот ее давай. Ты не понимаешь. Это печная плантация 3. А скоро выйдет четвертая часть. Третью смысла брать нет. Денис, я не очень разбираюсь в таких вещах, если честно. Давай ты выберешь сам. К нам подошла Лиза и с интересом начала рассматривать приставки. Судя по тому, что я видел, выбирала она явно не по характеристикам. Вот эту берем. Она указала на какое-то розовое нечто кубической формы с различной подсветкой и наворотами. Ао, так ты человек высокой культуры, Лизонька. Но почему именно розовую версию? Не знаю, красивая. Красивая? Денис начал догадываться, по какому принципу девушка сделала свой выбор. А что-нибудь еще ты про нее можешь сказать? Ну, она светится. Красиво. Лиза пожала плечами и пошла в сторону геймпадов. Видимо, хочет себе выбрать самый красивый. Ты знаешь, Андрей, Денис замялся, пристально глядя в спину удаляющейся девушки, я, наверное, никогда не смогу понять нашу Лизу. Она какая-то не от мира сего, если честно. А чего ее понимать? Я взял коробку с розовой приставкой. Красивая, значит красивая. Я в какой-то книге читал про волшебных существ, которые считали, что если техника покрашена в красный цвет, она быстрее едет и работает. В общем, не бери в голову, пошли, надо успеть выбрать себе персональный некрасивый геймпад, иначе будем гонять на розовых. Мы рассмеялись и отправились за девушкой, которая явно что-то обнаружила и сейчас усиленно дергала за части устройства, в попытке проверить их на прочность. Как и ожидалось, девушка держала в руках странной формы геймпад и нещадно его тестировала. Причем этот геймпад был, опять же, розового цвета и светился. Ну кто бы сомневался. Глаз Дениса дергался, а сам он старался держаться и не психовать, но было видно, что скоро его состояние перейдет в критическое. Лизонька, радость ты наша. Ты выбрала себе геймпад, правильно понимаю? Ну да, только не себе, а всем нам. Она повернулась и сунула устройство прямо в лицо Самойлову. Смотри, какой красивый и удобный. У него еще есть крепление для напитка. Крепление для напитка? Ну да, тут есть место, куда можно вставить бутылку или банку и пить из трубочки. Удобно. Лиза, а может, ну, ради разнообразия, мы сами выберем себе геймпады? Нет. Зачем? Я же уже выбрала. В ее кристально-серых глазах можно было увидеть искреннее недоумение. Действительно, зачем выбирать, если она уже сама все сделала? Светлое дитя. Ладно, Денис, кажется, тут мы тоже опоздали. Я. Она же выбрала опять розовый. Ну почему розовый? Я хочу красный. Денис не выдержал. Психуя и бормоча себе что-то под нос, он выхватил устройство у девушки из рук и начал придирчиво его рассматривать. По мере того, как он это делал, его взгляд становился все более задумчивым и каким-то рассеянным. Он вернул геймпад девушке и, кивнув мне, указал в сторону кассы. Осталось только пожать плечами и двинуться следом. Но не тут-то было. Ой, мальчики, а тут такая красивая кофемашина. Давайте еще ее возьмем, а то наша совсем мне не нравится. Мы резко остановились и обернулись. Ну конечно, Лиза стояла рядом с каким-то кофекомбайном, терминатором из мира кофемашин. Короче, очень уж дорого выглядела эта штука. Лизонька, боюсь, нам не хватит премии на нее, даже если скинемся. А, не страшно, эту я куплю сама. Красивая, блестит. Услышав позади себя громкий шлепок, я не стал смотреть. И так было понятно, что это Денис ударил себя ладонью по лицу и сейчас обтекает. В общем, надо будет оформить доставку этого всего добра и закупить кофейных зерен с разными сиропами в офис. Теперь будем питаться кофе. Откуда у нее вообще деньги на такую кофемашину? Мы пошли в сторону фудкорта, и, конечно же, Лиза не стеснялась тратить деньги Дениса на еду. Хорошо, хоть не я плачу, потому что она была очень голодной. Почти опустошив несчастный ресторанчик, который здесь находился, и сделав ему кассу на день вперед, мы наконец отправились домой. Правда, тащить кофемашину пришлось мне до самого подвала, и, кажется, мои угрожающие взгляды на Лизу никак не действовали, вернее, она просто игнорировала меня, судя по всему, боясь, что я передам ее обратно ей. Мы поставили наши покупки на пол, и пока Лиза радостно принялась распаковывать кофемашину, Мы с Самойловым открывали новую розовую приставку. У нее без остановки вибрировал телефон, и даже идиот поймет, что это названивает Пашинин. Лиза что-то прошипела себе под нос, доставая телефон из заднего кармана и, подойдя к нашему дивану, убрала его под подушку, чтобы не слышать. Спустя минуту посыпались бесчисленные СМС-сообщения, и это стало раздражать и нас. Когда в очередной раз начал звонить телефон, я не выдержал и сам ответил на звонок. «Хватит уже звонить сюда, ты отвлекаешь нас от работы», — в грубой форме произнес я, вкладывая все раздражение, что у меня скопилось от его звонков. «Кто вы такой?» Из трубки послышался незнакомый мне голос, и это точно был не Антон. Я на секунду отвел телефон от уха и увидел подпись «Папуля». Нервно сглотнув, я протянул телефон Лизе, которая сидела с огромными глазами от удивления и просто пялилась на меня. Она посмотрела на экран телефона и на меня. Запищав, девушка выхватила трубку и убежала на первый этаж. Денис рассмеялся, а мне стало немного стыдно. Что он может подумать? Вот черт, ты знаешь, кто отец Лизы? Резко развернувшись, я посмотрел на Самойлова, но тот, сложив губы в тонкую ниточку, лишь пожал плечами. Я искал о ней информацию, но ее будто не существует. Даже записи о ее проделках в учебное время удалены из интернета, и это странно. Странно. Мы еще раз переглянулись и вновь вернулись к нашему занятию с приставкой. Было желание поиграть во что-нибудь и ни о чем не думать. Тем более у нас выходной. А мне срочно нужно было разгрузиться после того письма. Когда мы наконец все настроили и скачали игру, чтобы все опробовать, в подвал вбежала обеспокоенная Лиза. «Не делай так больше», — выпалила она и отправилась к кофемашине. «Извини, надо было как минимум посмотреть, кто звонит». От моих слов Лиза просто зарычала, поднимая огромный комбайн с пола и ставя его на комод. Она не сказала больше ни слова, но излучала какую-то странную тревогу. Мы с Денисом провели пару часов за игрой, пока девушка сидела между нами на диване и пялилась в экран, что-то комментируя. «Я не против, конечно, но она озвучивала каждое наше движение в игре, словно моя мать, смотрящая телепередачи, и периодически из ее уст вырывалась фраза «я же говорила». Поэтому в какой-то момент я начал чувствовать нервный тик на своем глазу и желание надеть ей коробку на голову. В нашу входную дверь раздался звонок, и с учетом всех приключений мы все напряглись. Гостей и курьеров никто из нас не ждал, поэтому мы могли ожидать за дверью кого угодно. Денис сразу разжег пламя в руке и пошел наверх. Я услышал, как открывается скрипучая дверь, и за ней последовал голос. «Здравствуйте, я курьер из цветочного магазина. Принес заказ для Елизаветы Красновой». Дальше последовало только молчание, и через минуты три Денис с ошарашенным лицом, будто его молния ударила в самое темечко, спустился вниз с букетом цветов. В его руках находилось около 100 красных роз, среди которых лежала записка. «Это для Лизы», — произнес он, наблюдая за не менее удивленной девушкой. Она аккуратно встала с дивана и направилась в сторону Самойлова. Не став брать сам букет, она лишь вытащила записку. «Ты же не думаешь, что я так просто отдам тебя в руки этих двоих?» Сразу же полились и ругательства из ее уст. «Как он вообще узнал адрес нашего офиса?» — прошептала она хриплым от удивления голосом. «У него есть связи, да даже банально, он мог связаться с Евгением», — произнес Денис и сам замер от своего предположения. «Кстати, а Ольга и Евгений не звонили? Как у них вообще дела?» Я просто помотал головой. Мне и самому стало интересно после того, как Денис вспомнил о них. Лиза, все еще потрясенная, смотрела на букет и то сжимала губы, то покусывала. Она явно растерялась от такого внимания, и было видно, что девушка получает такие подарки впервые. «Нужна ваза», — произнес я. «Что?» Она будто выпала из реальности и, развернувшись на меня, уставилась, как на привидение. «Цветы надо обрезать и поставить в вазу. Срез должен быть не выше 5 мм над почкой и с наклоном от нее», — на автомате произнес я. Жизнь с флористом давала знать о себе. «Откуда ты знаешь, как ухаживать за цветами?» Самойлов приподнял бровь и усмехнулся. «Да я иногда увлекался выращиванием растений, не могу же я сказать, что моя мать из другого мира работала в цветочном и посвятила этому жизнь, в конце концов». Лиза кивнула, издав какой-то невнятный звук, и забрала букет, понеся его на кухню, а мне на телефон пришло СМС от Владимира. «Достаточно загадочное сообщение. Нужно встретиться и обговорить кое-что. Завтра в 20:00 косая кобыла. Ребятам ничего не говори». Глава 21. тайный покровитель. Весь прошлый день прошел достаточно обычно. Мы до ночи рубились с Самойловым в приставку, а Лиза занималась какими-то своими творческими делами. Она как-то в магазине купила краски и рисовала что-то на первом этаже в нашем кабинете. Периодически из подвала доносились страшные проклятия и отборная брань. Я даже не подозревал, что маленькая девочка знает такие грубые слова. Мы несколько раз порывались посмотреть, что она делает, но она постоянно нас отгоняла, в итоге просто заперла дверь. Уснули мы тоже в офисе. Кажется, пора приобретать второй диван, потому что Лиза занимает кровать, а мы с Денисом теснимся на старом раскладном диване в подвале, будто семейная пара. Меня такой расклад не устраивает. Он не раз пытался закидывать на меня свои конечности во время сна, называя разными женскими именами, и я был в шаге от того, чтобы врезать ему. Утро и первая половина нового дня тоже прошла тихо. Мы встали, заварили кофе в новой кофемашине и продолжили играть, будто и не ложились. Лиза, посмотрев на нас, только махнула рукой и, сделав себе чашку ароматного американо, отправилась наверх. А мы что? У нас появилась приставка игры, мы были слишком заняты своим новым увлечением. По крайней мере, в том мире из-за множества проблем, свалившихся на мою голову, я так развлекаться не могу, поэтому и отстаю. Вечером я направился в Косую кобылу, чтобы встретиться с Владимиром. Когда я уходил, Денис убежал к одной из своих подруг, сказав, что у него сегодня будет охренительный вечер, а Лиза осталась в офисе. И, честно говоря, меня это очень сильно беспокоит. Я волнуюсь из-за того, что убийца может в любой момент объявиться и прийти к нам, а она там одна. Я, конечно, не сомневаюсь в ее силах, но все же мы так мало знаем о человеке, который так зверски расправляется с другими. С другой стороны, если бы он хотел нанести вред, то уже бы это сделал. С учетом, как легко он может пробраться и в наше поместье. В любом случае, я хотел как можно скорее побеседовать с Владимиром и вернуться в офис. Мне так хотя бы спокойнее будет. Я зашел в бар и увидел сидящего в углу Владимира. Он мирно попивал янтарную жидкость из бокала, обводя взглядом всех находящихся внутри. К вечеру в баре собирается обычно много людей, и, на самом деле, у меня желание не видеть никого из них. Я подошел к мужчине, и он улыбнулся, приглашая сесть за стол. «Вы по поводу письма меня позвали?» Владимир нахмурил брови, а лицо стало резко серьезным, будто он вспомнил то, о чем благополучно забыл. «Нет, но по поводу этого я еще думаю, как нам правильнее поступить, пока у меня есть для вас одно простое дельце, но о нем я озвучу уже завтра». «Тогда что за секретность? Я позвал тебя, потому что с тобой хочет встретиться один очень важный человек, и почему-то он имеет желание видеть именно тебя. Сразу проясню ситуацию. Он в курсе наших дел и того, что вы секретные детективы. Да какие ж мы секретные, если о нас так много людей знает. Конечно, озвучивать это я не стал. Что за человек и каков повод? Что за человек, я сказать не могу, повод я не знаю. Он озвучит сам. Но, Андрей, будь аккуратнее в диалоге с ним. Если ты его как-то обидишь, то помочь мы уже не сможем. Вы меня пугаете, если честно. Не пытаюсь даже». Владимир откинулся на диване и выдохнул. Он начал доставать деньги из кармана за свой заказ и выкладывать их на столе. «И когда встреча?» «Через 10 минут». Я удивленно посмотрел на него, но он лишь пожал плечами, сказав, что это деньги за его выпивку. Он похлопал меня по плечу и направился к выходу, оставив меня ждать. Через несколько минут в бар вошел мужчина в маске на лице. Он оглядел глазами помещение и, завидев меня, прищурил глаза. «Мой пациент». Мужчина подошел к столу и сел на место Владимира, откинув мокрый от дождя плащ. «А я как раз таки не взял зонт. Добрый вечер, Андрей. Почему его голос мне так знаком? Я где-то его точно слышал. Но где, и почему на нем маска?» «Добрый», осторожно произношу я и киваю головой. Уголки глаз у мужчины покрываются морщинками, а значит, он улыбается. «Это хороший знак. Пока что, у меня есть дело для тебя. А прошу прощения за бестактный вопрос, но почему именно я и почему только я?» «Это два вопроса. За два бестактных вопроса». Мужчина усмехается. «Мне кажется, что ты именно тот, кто мне нужен». Я приподнимаю бровь в непонимании от того, что именно сейчас происходит. Как-то слишком загадочно объясняется этот тип. Да я еще и вспомнить, почему мне его голос так знаком, не могу. «У меня пропала дочь, не уверен, жива ли она», со спокойным тоном произносит он, и мне становится не по себе от этого. Я киваю, показывая, что внимательно слушаю его, и он, не отводя от меня взгляд, продолжает. «Я хотел бы, чтобы ты что-то узнал и попытался ее найти. Ты менталист, и задача не должна быть сложной». Мои глаза округлились. «Откуда он знает, что я менталист? Если только Владимир рассказал. Не думаю, что каждый дворянин знает наизусть магию всех остальных жителей города. Это слишком, слишком много». Мужчина вздохнул, и его тело полностью расслабилось. «Не нужно так бояться. Я выбрал тебя из-за твоей магии и твоей семьи. Мне стало интересно, на что ты способен. Я. Посмотри мне в глаза и используй свою магию», — сухо произносит он, но я чувствую, как по его лицу расползается коварная улыбка. «Мне это все не нравится, если честно». Я напрягся, но взглянул в глаза мужчины. Что-то было не так, в его голове пустота, ни единой мысли. Он смотрит на меня, но ничего, будто он полностью закрыл разум от меня. Внезапно меня пронзает острая боль, словно по мне прошел сильный удар током. Подскочив на месте, я скривил лицо от внезапного чувства, и у меня стал дергаться глаз. Мужчина, посмотрев на меня, рассмеялся. Его глаза сверкнули, и я почувствовал, будто кто-то проник уже в мою голову. Не скажу, что это приятно, но я это осознаю. Он буквально копался в моей памяти, заставляя меня вспоминать события, которые ему были нужны. Я попытался закрыть разум, но не смог. Голова буквально закипела, и мужчина прервал зрительный контакт. «Ты еще очень плохо управляешь своей магией, Андрей», — произнес он и отвел глаза в сторону. «Так делу не помочь. Вы менталист?» — мужчина кивнул. «Тебе нужно обучение. И так удачно сложилось, что у меня хорошее настроение», — произнес он, и на глазах снова появились морщинки. «Я не понимаю. Я готов обучить тебя для выполнения моей задачи. Но разве это не срочно?» «Не срочно». Увидев, как еще больше на моем лице растет удивление, он лишь ухмыльнулся. «Я не понимаю, что в его голове и что он на самом деле хочет от меня. Когда начнется наше обучение? У меня уже скоро новая встреча, поэтому сегодня я больше не могу выделить время на тебя. Предлагаю встретиться послезавтра в это же время здесь же». «Хорошо», — произнес я, и мужчина кивнул. Оплатив счет Владимира, я собрался и отправился обратно в сторону офиса. Дверь была закрыта, и последние несколько дней я обращал особое внимание на это обстоятельство. В комнате было слишком тихо. Мне показалось, что Лиза уже уехала домой, но я решил все же проверить. Я нашел ее в подвале, сидящей на диване с закрытыми глазами. В руках девушка держала геймпад и тихо посапывала, показывая, что она спит. Я взял Лизу на руки и отнес наверх. Уложив ее в кровать и укрыв одеялом, я сел рядом и смотрел на нее. По щеке стекала тонкая струйка слюны, но сон, казалось, был крепким. Я все еще привыкал к новой жизни и пока точно не знал, чего хочу от нее получить, но был уверен, что в этом мире смогу реализовать все, что хотел бы. К счастью, я очнулся в теле дворянина, а не обычного человека, что давало мне большую свободу действий. Оставалось только научиться этим пользоваться. Посидев так еще несколько минут, я встал и пошел в сторону подвала. Раз уж она уснула, то уходить я не буду, пойду тоже спать. Мысли об убийце не покидали меня ни на секунду, поэтому я стал внимательнее относиться к любым деталям вокруг себя. Заходя в комнаты, мои глаза сразу же обшаривали пространство в поисках несоответствий. Это превращалось в паранойю, но пока ничего поделать с этим не получалось. Утром я проснулся от запаха кофе, который заполнил весь подвал, и неохотно открыл глаза. Позади стояла Лиза, которая очень тихо пробралась в подвал и уже заваривала кофе. Она обернулась ко мне, и уголки ее губ дрогнули в неловкой улыбке. «Доброе утро», — произнесла девушка, протягивая мне чашку кофе. «Доброе утро», — ответил я, садясь на диван и делая глоток. «Сегодня был рабочий день, и скоро должен был позвонить Владимир со своим простым делом». «Куда ты вчера ходил и почему вернулся?» — спросила Лиза. «На встречу с отцом», — ответил я. «Не то чтобы я им не доверял, но пока точно не знал планов того странного типа, думаю, рассказывать не стоит. А вернулся, потому что ты была здесь одна». Лиза покраснела и, чтобы она не успела надумать себе чего-то, я решил добавить: «Неизвестно, что выкинет мусорщик, поэтому мне показалось, что не стоит оставлять тебя одну здесь. Я могу за себя постоять», — резко выкрикнула она, ударив вибрацией по моим перепонкам. «Ау!» Я потер уши и бросил на Лизу осуждающий взгляд. «Прости, я не слабая девушка в беде, не надо меня спасать», — продолжила она, но, к счастью, уже тише. «Ага, по Шинину ответишь», — ухмыльнулся я. «Эф», — девушка фыркнула и, ничего больше не ответив, скрестила руки на груди, отворачиваясь в другую сторону. Она долго смотрела на букет, стоящий в вазе, пока ее взгляд не привлек Денис, который только что вошел в помещение. По его лицу растекалась довольная улыбка, а сам он еле держался на ногах. Ночь у него явно была бурная, что подтверждали и странные пятна на его штанах. Я привлек внимание Дениса рукой и указал на пятна, пока Лиза вновь отвлеклась на цветы. Он подмигнул и, выкрикнув, что пошел занимать душ, удалился. «Вот что мне с ним делать», тяжело вздыхая, пропищала девушка и села на корточки, обнимая колени руками. «Все, что хочешь, лишь бы он не начал штурмовать наш офис», усмехнулся я и поймал осуждающий взгляд. «Андрей, я серьезно, может, стоит начать с того, чтобы поговорить с ним? Ну так обычно нормальные люди делают, разговаривают». Я прикрыл глаза, пожимая плечами, но как только их открыл, чудом увернулся от летящего мне в лицо кулака. «Вы оба меня бесите». «Нет», — трое Лиза топнула ногой и направилась наверх. «У меня чувство, что я работаю с двумя подростками». Эти двое разбежались, и через 30 минут в нашу дверь раздался стук. «Ну хотя бы стучат, а не пытаются пролезть в окно, уже хорошо». Я поднялся наверх, чтобы открыть ее и посмотреть, кто это. Денис уже вышел из душа в одном полотенце, завязанном на талии, а Лиза выглянула из комнаты. Бросив взгляд на Дениса, девушка обвела его глазами, немного покраснела и перевела взгляд на дверь. Она начала показывать рукой «дерни за ручку», и мне так и хотелось сказать что-то колкое в ее адрес. Но, к счастью, я промолчал. Я открыл дверь, и за ней стоял Владимир. Его лицо было более угрюмым, чем обычно, а под глазами красовались черные круги. На улице шел второй день дождь с грозой, которая постоянно гремела, оповещая нас о следующей вспышке. Не знаю, есть ли здесь громоотводы, но через окна казалось, что она вот-вот ударит в наш офис. Вся одежда мужчины с ног до головы была мокрая, и зонта при нем не было, что очень опрометчиво, даже если ты на машине. Он обвел нас взглядом и зашел внутрь, оставляя за собой грязные следы от обуви. «Ботинки снимите», — крикнула Лиза и хмыкнула, спряталась обратно в комнату. Владимир дернулся, но, улыбнувшись, последовал просьбе девушки и оставил свою обувь в коридоре. Он протянул руку мне и Денису, чтобы поздороваться, а потом направился со мной в подвал. Чашка горячего кофе, конечно, ситуацию не спасет, но немного может согреть дрожащее тело. По крайней мере, я уверен, что как только он перестанет стучать зубами, я вновь смогу думать, ибо сейчас это просто невозможно. Выпив чашку кофе и съев несколько крекеров, которые у нас были, Владимир поудобнее расположился на диване. Самойлов притащил обогреватель из нашей кладовой и направил его на мужчину. Тот на мгновение прикрыл глаза, наслаждаясь теплом, пронизывающим так же глубоко, как и холод от дождливой погоды. «Я пришел к вам с новым делом», — произнес Владимир, поглаживая гусарские усы. «Позовите Лизу, подниматься мне не хотелось, поэтому я просто отправил ей СМС, и через пару минут она уже спустилась». «Тут», — буркнула девушка, складывая руки крест-накрест. «Так, детишки, во-первых, по поводу письма, я думаю, что нам делать, но из-за того, что Жлобин натравил на нас проверки, все отделы на ушах, мы постоянно разгребаем дела и бумаги. У меня банально нет времени, чтобы сесть и подумать. Поэтому дайте мне еще пару дней, и я скажу, что делать, но пока предположительно я вас отстраню и отдам дело другому отделу. Такой вариант нас не устраивает. Это уже личные счеты», — произнес Самойлов, стоя рядом со мной. «Глупые вы», — выдохнул мужчина. «Угрозы – это не шутки, умерло уже много людей, и вы рискуете даже не собой, а своими родными. Ваша гордость правда того стоит? Давайте перейдем к следующему делу, пожалуйста», — не выдержал я. Сейчас мне не хотелось спорить, у меня действительно не было настроения. Мужчина откашлялся, бросил на меня странный взгляд и продолжил. «Нет, мы поговорим. Я знаю, что ваши семьи уже наняли охрану, и я знаю почему. Они понимают, что вы не сможете удержать свои задницы на месте. Но подумайте еще раз, оно того стоит, другие сотрудники тоже могут участвовать, разве нет?» — вмешалась Лиза. Она была настроена на разговор, от нее исходило раздражение, и в какой-то момент мне даже стало это нравиться. Когда эта девушка злилась, она выглядела особенно мило, как разъяренный хомячок. Могут, но у нас есть сотрудники с хорошей боевой подготовкой и семьи, которые живут не в столице или вообще без нее. Это может сыграть нам на руку. Мы столько сделали, а вы хотите отобрать у нас дело? Продолжала давить Лиза, подходя все ближе к Владимиру. Мне показалось, что в его глазах промелькнул страх. «Лиза», — рявкнул он, — «думай, с кем разговариваешь. Твой отец знает, что ты не будешь участвовать в любом случае. Мне плевать, что он сказал». Выплюнула она, и у нас с Денисом округлились глаза. Мы медленно обернулись на Лизу. Ее лицо было бордового цвета от злости, и она чуть ли пар из носа не пускала. Она быстро заводилась, но в таком состоянии я ее еще не видел. «Плевать, сама и скажи ему, я не хочу оказаться на плахе из-за твоих импульсивных действий, девочка. Достала, я вам не хрустальная ваза, чтобы со мной так носиться». Владимир тяжело вздохнул. «Я не сказал, что это дело на 100% будет передано другим. Я думаю и обсуждаю с вашими семьями, как поступить. Давайте все же перейдем к делу». Он быстро сдался. По моему лицу растянулась злорадная ухмылка, и Владимир, заметив это, еще больше завелся. «Так вот, во-вторых, с чем я к вам пришел, это дело о доме с привидениями». «Дом с привидениями?» Моя бровь приподнялась, не веря своим ушам. «Здесь что, есть потусторонние силы?» «Ну, он так называется. По факту там нет никаких привидений, по крайней мере, я так думаю. В общем, это не важно. Городовые из одного участка жалуются, что их работники пропадают». Глава 22. Дом с привидениями. Итак, Владимир ушел, оставив нам дело какого-то проклятого квеста. Суть в том, что работникам подарили сертификат на посещение квеста в доме с привидениями. После проведения квеста все сотрудники пропали. На время расследования аттракцион закрыт, поэтому мы можем смело поехать и заняться этим делом. Интересно, призраки нам ответят, что произошло. Если бы они там были, то явно упростили бы нам поиски. Поехать мы решили в этот же день, и пока Лиза собиралась, а, как оказалось, это не быстро, надо поесть перед дорогой, ой, забыла попить, хочу в туалет, мы с Денисом просто играли в приставку, еще ни разу не пожалели о своей покупке. Наконец, отправившись в путь, мы прибыли на место через минут 40. Квест находился на окраине города, рядом с темным лесом, что особенно придавало ему жути. Параллельно разговорились с таксистом. У меня будто на лбу написано «рад любому диалогу». Нет, не рад. Мужчина рассказывал о своей точке зрения по поводу недавних новостей о покупке земли одним из графов. По новостям из его уст, пока большей поддержкой пользуется Сапега. Этот человек отдельно прорабатывает каждого дворянина, рассказывая ему о своих планах и настраивая на свою сторону. Он достаточно умный соперник, как я погляжу. Заранее изучает людей и предлагает им то, что они хотят услышать. Если бы все его пустые слова были действительно осуществимы, то даже той земли, что там есть, не хватило бы. Князья, коих совсем немного, пока сохраняют нейтралитет и не отвечают графам. Кажется, они чего-то ждут. Но я думаю, поддержкой одного из таких князей можно спокойно переломить ход событий. Я тяжело вздохнул. Никогда не интересовался политикой и не собирался. Я просто должен был получать деньги и не думать обо всем, что меня окружает, но в итоге я здесь, и в этом мире мне обязательно надо знать, что происходит. Может, оно и к лучшему. В какой-то момент я даже подумал, что таксист – подсадная утка Сапеги, потому что-то, как он гнет свою позицию по поводу его поддержки, это еще уметь надо. Я почти согласился с его мнением под давлением. Дворяне, император, эта версия России мне нравится меньше, хотя, с другой стороны, ничего не изменилось даже в моем мире. Дворяне просто заменились на богатых людей, которые также позволяют себе вести себя из ряда вон выходящие и творить, что им вздумается. Их слово также имеет больший вес, чем у обычных людей, и это пугает. Мы ушли от дворянства, но застряли в его сути. Не знаю как, но таксист понял в какой-то момент, что мне этот диалог больше не интересен, и остаток пути я провел, глядя в окно. Я все еще не осмотрел город и не знаю, что здесь есть. Выйдя на улицу, мы увидели черный кованый забор. Он был около 2 метров в высоту, и на нем красовались острые пики. Из железа у самого забора был рисунок, на каждой его части красовалось привидение. За этим монстром стояли высохшие мертвые деревья, образуя небольшой лабиринт. Я не знаю, как можно убить такое количество деревьев, но мне кажется, их просто привозили сюда и прикапывали. Как и грибы, красующиеся под ногами. Атмосферу они создали прекрасную, но думаю, что ближе к ночи это место выглядит куда более внушительно, чем днем. Я обернулся на ребят и заметил, что Лиза побледнела на пару тонов, в то время как Денис с интересом разглядывал то же, что и я. «Только не говорите, что она верит в призраков. Все в порядке?» – произнес я, обращаясь к девушке. На ее лбу проступили бисеринки пота, и она нервно сглотнула перед тем, как ответить робкое «да». У Дениса расплылась коварная улыбка, глядя на Лизу, и я чувствую, что кто-то из них сегодня точно умрет. Или девушка от страха, или Самойлов от пропущенного удара. Денис, усмехнувшись, открыл дверь забора и встал в позу дамы вперед, протягивая руки и пропуская Лизу. У нее тут же задергался глаз, но она сделала шаг вперед. Мы блуждали в деревьях минут пять, глядя на ненастоящих висельников и закопанные таблички с предупреждениями, пока наконец не вышли на открытое пространство. Это было декоративное кладбище, но какая-то часть меня верила, что оно настоящее. Слишком уж хорошо все сделано. Надгробные плиты, имена, даже свежие цветы, которые лежали на нескольких надгробиях. За этим кладбищем стоял трехэтажный черный дом с горгульями на крыше. Он выглядел достаточно ветхо. Готический особняк и полянка перед ним, кажется, окончательно убили в Лизе все сознание, потому что она резко вцепилась в мой рукав, поцарапав руку когтями. Я зашипел, но говорить ничего не стал. Если ей так проще, то пусть держится. Главное, чтобы не мешало. Направившись в сторону дома, мы медленно шли через кладбище, оглядывая всепоглощающую пустоту вокруг. Не скажу, что мне было незабавно наблюдать за Лизой. Если Самойлов чуть ли не смеялся над ней, пока шел, то я старался быть более сдержанным, но еле останавливал себя от желания напугать ее. Уже подходя к концу той поляны, рядом со мной раздался истошный крик девушки, оглушивший меня на несколько секунд. Лиза начала хныкать, хватаясь за меня еще сильнее. За ее ногу вцепилась рука, будто вылезавшая из могилы. Я опустился на корточки и отцепил ее от штанины. С первого взгляда и не скажешь, что это робот. «Давайте я снаружи подожду», – прохрипела девушка еле слышным голосом, и Дениса наконец прорвало. Ее страх сменился на гнев, и глаза устремились в сторону Самойлова. «Привидений не существует», – с издевкой произнес он и, схватив ее за руку, потащил внутрь. Она упиралась ногами в землю, из-за чего оставила за собой вспаханную дорожку до самого крыльца особняка. Вздохнув, я отправился вслед за ними. Внутри не было света, только мерцающие бра в конце коридора, которая освещала буквально маленький кусочек помещения. Мебель, стоящая в гостиной перед нами, была новой, но искусственно состаренной. Правда, только паутина и пауки были настоящими. Самойлов продолжал водить Лизу за руку с включенным на телефоне фонариком. Я тоже включил его, и мы разделились, гуляя по дому. В ванне было засохшее красное пятно, похожее на кровь, но я уже перестал быть уверенным, что здесь декорация, а что нет. Поэтому тщательно осматривал каждый угол. Мы обходили каждую комнату и каждый уголок, мельком встречаясь в коридоре. Лиза уже была абсолютно не в себе и просто на автопилоте двигалась за Денисом, крепко держа его за руку, как маленькая девочка. Это бы выглядело даже мило, если бы я на самом деле не знал ее характер. Наконец, обойдя весь дом, у нас остался только чердак, и девушка напрочь отказалась подниматься. Но когда мы с Денисом зашли на лестницу, коридор, в котором она стояла, стала поглощать темнота. Не выдержав такого напряжения, она побежала за нами и чуть ли не сшибла с ног, влетая первой в дверь помещения. «Помочь расслабиться», — с дьявольской улыбкой Денис прошептал Лизе на ухо. «После моих пальцев бояться в этом доме ты будешь только меня». Он зарычал, и девушка покраснела. Ее глаза расширились, и она уставилась на Дениса. Протест в ее взгляде говорил о том, что она его точно прикончит, но из-за испытываемого ею напряжения пошевелиться стало слишком сложно. Беспомощная овечка под пристальным взглядом хищника. Как ни странно, Самойлов получал удовольствие от того, что пугал ее, и как только она отойдет от шока, он, конечно же, поплатится за это. Я пошел дальше в поисках хоть чего-нибудь или кого-нибудь на чердаке. Погода за окном вновь испортилась, и приоткрытое окно распахнулось, пропуская внутрь звук грома. Дверь за нами захлопнулась. Приоткрыв рот, Лиза издала беззвучный крик и, накрыв лицо руками, села на корточки. Она нагнетает обстановку куда больше, чем сам дом. В углу чердака я заметил спортивную сумку, слегка накрытую тканью, и направился в ту сторону. Сумка выглядела абсолютно чистой, будто она тут лежит совсем недавно. Денис подошел ко мне и присел рядом. Я расстегнул молнию, и мы начали смотреть, что в ней лежит. Штаны, футболка, кроссовки, бутылка водки, шампур, бутылка с водой. Что, черт возьми, это значит? Переглянувшись с Денисом, я увидел, что он тоже не понимает. Встав и вытянувшись, я подошел к одному из окон, которое выходило в лес. Вдалеке виднелся дым, и мне внутреннее чутье подсказывало, что нам нужно именно туда. Самойлов, кажется, понял мой ход мысли, и, совершенно забыв о Лизе, мы направились в сторону выхода. Уже будучи на первом этаже, мы услышали крик, и, приложив руку к лицу, я помотал головой. «Подожди меня тут», — произнес я, направившись в сторону лестницы. Денис ухмыльнулся. Лиза лежала на полу, схватившись за колени. Она с трудом сдерживала слезы. Впервые я почувствовал себя виноватым, весь ее вид кричал о том, что мы чертовы предатели, оставившие ее одну на чердаке с демонами. Я взялся за Лизу, и она стала только сильнее хныкать. «Я здесь, все хорошо», — тихо произнес я, но она мотала головой. «Лиза, я рядом, успокойся. Тебя ни одно привидение не обидит. Слышишь меня?» Сглотнув, девушка кивнула. Она вся дрожала, хотя, наверное, сюда лучше подойдет слово «тряслась». Схватив меня за шею, она всем своим маленьким телом прижалась ко мне. В какой-то момент я начал чувствовать напряжение в шее от ее крепкой хватки. Лиза вжималась в меня, будто пытаясь просто войти внутрь моего тела. Я погладил ее по спине, но сидеть здесь вечно мы точно не можем, поэтому, аккуратно обхватив ее за талию, я начал подниматься, потянув за собой. Мы медленно шли вниз, и она, буквально идя на носочках, боялась сделать лишний шаг в сторону. Денис все это время стоял, уткнувшись в телефон, и, обратив внимание на нас, спрятал его обратно. Он перехватил Лизу за руку и повел наружу. Уже глубоко зайдя в лес, девушку немного отпустило, но она продолжала держаться мертвой хваткой за Дениса. В таком состоянии от нее никакого толку, и это меня слегка напрягает. Надо подумать, как ее избавить от этой фобии, а то если будет похожее дело, но опаснее, мы будем в беде. Наконец, дойдя до причины дыма, мы увидели зажженный костер и пару палаток. Я уже начал догадываться, что здесь происходит, но меня это стало злить. Подойдя еще ближе, Денис стал открывать палатки, из которых доносился просто звериный храп. Трое мужчин спали в палатках, в усмерть нажравшиеся. Запах перегара под тканью скопился просто до опасного для дыхания. На земле валялись тарелки с пятнами от соуса, и рядом с костром стояла кастрюля, в которой красовалась картошка в фольге. «Вашу ж мать, вы серьезно?» Это был риторический вопрос. Я просто негодовал. «Кто вы такие?» Послышался сзади глубокий мужской голос. Мы развернулись и увидели, что на нас направлен пистолет. Перед нами стоял мужчина в одних штанах и мокрым торсом. Судя по всему, он один из этих городовых. «Мы детективы», — произнес я, медленно доставая старый значок. Как только моя рука потянулась в карман, он дернулся, но ждал, сузив глаза в маленькие щелочки. Я показал значок, и мужчина опустил пистолет, убирая его обратно на пояс. Мужчина прошел мимо нас и, заглянув в палатку, начал кричать своим товарищам: «Вставайте, за нами пришли». Страх Лизы полностью погас, оставляя после себя полнейшее удивление. По ее глазам четко читалось: «Какого хрена?» Мужчины, еле раскрывая глаза, выползли из палатки, и тот тип развернулся к нам. «Я Евгений Пархоменко». Он протянул руку. «Андрей Алмазов», — ответил я, борясь с желанием сломать его руку из-за того, что мы отправились заниматься какой-то фигней вместо нормального дела. «Расскажите, что здесь происходит?» «Ну как это объяснить?» «Попробуйте словами», — произнес Денис, пожимая плечами и притягивая к себе недовольные взгляды. Он хмыкнул и вышел вперед, становясь рядом со мной. «Нам подарили сертификат на квест. Мы знали, что здесь рядом лес, и подумали, что если сделаем вид, будто пропали, то сможем денек отдохнуть, а потом вернемся. Кто ж знал, что наш босс сразу наймет детективов? Вас не было 2 дня». Не отводя от него взгляда, озвучил я, и глаза мужчины округлились. 2 дня, да, перепили мы, похоже. «Слушайте, ребят, давайте договоримся. Вы про нас говорить не будете, скажите, что не нашли, а мы вам помочь можем. С деньгами, например. Вы правда считаете, что нам это интересно?» Приподняв бровь, ответил Самойлов: «Мы можем и по-плохому. «У меня отец барон Пархоменко, легко поможет вылететь с работы», — произнес мужчина, пожимая плечами. «Я решил, спорить или устраивать потасовку посреди леса мне точно не хочется, тем более попасть потом в выпуск новостей рядом с мусорщиком, прибив пару идиотов, что мешают делать работу». Посмотрев ему в глаза и использовав свою магию, я начал медленно произносить. «Сейчас ты берешь свой гребанный телефон и звонишь своему боссу, рассказывая всю историю о том, как ты обосрался. Мы поняли друг друга». Мужчина кивнул и потянулся рукой в штаны. Его товарищи округлили глаза, но, кажется, не поняли, что произошло. Сопротивляться они тоже не стали, просто ждали и смотрели. Он позвонил своему боссу, рассказав все еще в больших красках и не сдерживаясь в выражениях в его счет. Я почувствовал, как у меня приподнимаются уголки губ, и Денис рядом тоже победно ухмыльнулся. Когда все это произошло, мы развернулись и направились обратно к машине. Параллельно я позвонил Владимиру для отчета, не став упоминать об использовании своей магии, это точно ни к чему. Меня волной накрыло приятное чувство самоутверждения от осознания того, какая сила находится в моих руках. Могу заставить любого сделать то, что я захочу. Да от такого никто бы не отказался, тем более если жертва думает, что он сам этого захотел. На минуту меня посетила очень грязная и неправильная мысль, посмотреть, как далеко зайдет мое убеждение на Лизе, но я быстро смог убрать это из головы. Все же портить так легко рабочие отношения мне не очень-то и хочется. Время уже было вечернее. Мы сели в машину и направились в офис, перед этим решив заехать куда-нибудь взять поесть и выпить. Наши желания с Самойловым совпали, мы оба решили, что нам необходим алкоголь. На удивление в магазине Лиза смотрела голодными глазами на еду, но ничего не просила, лишь иногда облизывала губы. Неужели пережитый ею стресс так повлиял? Я не смог пройти мимо и взял все, на чем у нее подолгу задерживался взгляд. Денис же, в свою очередь, набрал каких-то сников и взял пару бутылок виски. Не знаю, надолго ли их хватит, но у нас в офисе стояло что еще. Уже будучи в офисе, мы с Денисом упали на диван с геймпадами в руках. Первым делом хотелось расслабиться и замочить какого-нибудь босса в игре, а после уже напиваться до беспамятства. Лиза, фыркнув, начала разбирать пакеты, и через несколько секунд раздался просто мышиный писк, переходящий в ультразвук. Она достала все те вкусности, на которые чуть ли не пускала слюну в магазине, и, обнимая еду, закрыла глаза. «Чтоб меня кто-то так любил, как Лиза поесть». Она вскочила на ноги, все еще держа все при себе, чмокнула меня в щеку и убежала наверх. Я почувствовал, как щека начинает гореть, и это, черт возьми, очень приятное чувство. Денис приподнял бровь, переводя на меня взгляд, но я лишь развел руками. Сам не знаю, что это было. Мне отписался Владимир, сообщая, что эти люди вернулись в город и получили выговор от своего руководителя. Ну и что, когда встретимся, он угостит нас выпивкой за его счет, в честь еще одного закрытого дела. Не то чтобы это было очень сложно, но посидеть за чужой счет я точно не откажусь. Посидев пару часов за приставкой, мы наконец собрались выпить, и наша суета привлекла эту зверушку, которая тоже решила присоединиться. Глава 23. Ранимые души. Пока Денис ушел на кухню за посудой и сниками, мы с Лизой достали из его рюкзака бутылку виски, и я краем глаза увидел книгу, которую он спрятал. Обернувшись, чтобы убедиться, что его нет, я достал ее. «Любовь человека и лисицы», фэнтезийный любовный роман. Мы с Лизой хихикнули в кулак, чтобы этого не было слышно, и убрали книгу обратно. Уж не подумал бы, что наш развратный друг в душе романтик. Коварный взгляд Лизы говорил сам за себя, да и я не прочь был немного поиздеваться над ним. Мы кивнули друг другу, натягивая улыбки до самых висков, и поставили янтарную жидкость на кофейный столик. Денис зашел. Мы пытались скрыть то, что видели, но как только он посмотрел на нас, мы сразу начали ржать. По-другому это не назовешь. Он опешил и, сузив глаза, уставился на нас. «Вот черт», — выплюнул он, перемещая взгляд на рюкзак. «Нам точно нельзя играть в мафию или подобные игры на скрытие эмоций. Мы проиграем, как только получим карты». «Денис», — протянула Лиза, подходя к Самойлову и проводя пальцем от его щеки до подбородка, она продолжила. «Хочешь, я побуду твоей лисичкой?» Денис дьявольски ухмыльнулся и схватил девушку за руку. «А ты справишься, милая?» Он прижался телом к девушке, и ее растерянный взгляд начал блуждать по комнате. Она ожидала, что он будет в шоке и ничего не сделает, но Денис, кажется, почувствовал себя еще увереннее. Подставишь хвостик, когда он положил руку на ее талию, по ней пробежали мурашки, и она, словно в мультиках, дернулась как от разряда током. Лиза вырвалась из его хватки и, хмыкнув, пошла к дивану. «Ладно, мы всего лишь пошутили. Нам правда стало интересно, что ты там читаешь», — произнес я, и Самойлов кинул на меня осуждающий взгляд. Я прямо вижу в его глазах фразу «предатель». Послышался тяжелый вздох, и открылась первая бутылка. Денис налил стакан виски и тут же осушил его. Мы тоже сделали по глотку и уставились на него в ожидании продолжения. «Что вы смотрите на меня так? Может, ты расскажешь, как тебя занесло на эту скользкую дорожку женских романов?» Мне не удалось сдержать улыбку, и брови Дениса буквально соединились на переносице, когда он пристально посмотрел на меня. «Черт, я чувствую достаточно смешанные чувства по отношению к этим двоим. Я бы с радостью от них избавился, но и кажется, что уже притерся к ним. По крайней мере, находиться в поместье Алмазовых мне становится скучно, когда перед глазами не мельтешит Лиза и Денис не зовет играть в приставку. Правда, в их компании я чувствую, как тупею. Ну, во-первых, они позволяют мне понять, чего хотят женщины, и делают меня для них героем романа, которого они желают. Кому-то нужен романтик, а кому-то властный тип, способный поставить их на колени. Легкий способ воплотить все свои фантазии на девушках». На этих словах Самойлова Лиза скривила лицо, вытаскивая язык и показывая, что ее тошнит от такого. «Не криви личика, и к тебе можно легко найти подход. Только попробуй дотронуться до меня», — буркнула девушка, отворачивая голову в сторону. «Есть же что-то еще», — уточнил я, наливая в стакан еще янтарной жидкости. «Да», — выдохнул он, — «там описываются прекрасные девушки, которых не найдешь в реальной жизни. Ты типа представляешь себе одну из жизней, где ты с какой-нибудь демоницей живешь». «Нет, я похож на идиота?» «Да, похож», — вклинилась Лиза, и лицо Дениса стало краснеть, но, судя по всему, не от смущения, а от злости. Даже глаз начал нервно дергаться. «Я чувствую, что если их не остановить, то они как минимум начнут драку. Это, конечно, не мое дело, но разнимать их потом я тоже не сильно желаю». Спустя две бутылки виски и начатой бутылки водки, а я, кстати, так и думал, что двух не хватит, Денис как-то погрустнел. Он достал телефон и, перебирая фотографии в галерее, начал что-то искать. Фотографии у него там под стать, голые девушки, скорее всего те, с кем он проводил ночи, сам он, и иногда встречались какие-то адекватные кадры наподобие оплаченных квитанций. Я не знаю, насколько это нормально, хранить подобное на телефоне, но и не осуждаю его. Правда, если узнаю, что он был из Дашей, кончу его на месте. Пусть она и не настоящая мне сестра, но все же не хотелось бы, чтобы ей разбили сердце. Он остановился на одной фотографии и, открыв ее, начал разглядывать. На ней была изображена девушка с волосами цвета корицы и шалфейно-зелеными глазами, пышные розовые губы, складывающиеся в неловкой улыбке, и белая аристократическая кожа. Она выглядела словно модель, созданная для обложек журналов. Денис грустно хмыкнул, еще раз взглянув на фотографию, и закрыл галерею, заблокировав телефон. «Это твоя бывшая?» — с интересом произнес я, но ответа на самом деле не ждал. «Если она вызывает в нем такие грустные чувства, то не думаю, что он будет делиться этим с нами». На мое удивление, Денис решил все же рассказать. «Да, встречались, когда еще учились в академии. Я заметил, как Лиза начала пододвигаться ближе к нам. В ее затуманенном алкоголем взгляде сверкал интерес, и ей захотелось узнать больше. А мне бы хотелось, чтобы, переползая через меня к Денису, она не оттягивала мне кожу на ногах. Из-за того, что девушка еле двигалась, она буквально когтями вцеплялась во все, что видела». «А почему разошлись?» — с трудом связывая слова, произнесла она. Судя по всему, сидеть ровно девушка тоже уже не могла, поэтому, взявшись за плечо Дениса, облокотилась на него. «Эта сучка изменила мне». «Так ты и сам не святой», — продолжила Лиза. «Я не в отношениях и могу делать то, что мне нравится. Не думай, что, имея девушку, я мечтал переспать со всем городом. Ао, как благородно. В итоге отымел почти весь город», — выплюнула она и закатила глаза. «Так здесь же многоженство разрешено, вроде как. Правда, на этой же своей фразе я сам задумался. Конечно, мысль иметь несколько женщин очень соблазнительная, но, к Как по мне, это неуважение к той, кого выбрал изначально. Лиза, хочешь в мой гарем? Ухмыльнулся Денис и потянулся рукой к ее лицу, чтобы убрать локон от щелки за ухо. Ну уж нет, я за здоровые отношения. Что и требовалось доказать, грустно вздохнул Денис. Девушки идут на такое исключительно из-за денег и статуса, но никак не из-за любви. А я хочу найти девушку, что будет относиться ко мне как к Богу, хотя и сам с радостью сделаю ее королевой. От таких фраз даже мне поплохело, если честно. Не говоря уже о Лизе, глаза которой увеличились вдвое. Так, а в чем проблема найти такую девушку? Заикаясь, произнесла наша подруга, вцепляясь еще сильнее в Дениса. Он хоть и кривил лицо от боли, но даже звука не издавал. Хотя меня уже посещает странная мысль. Просто связать ее и отсадить в угол дивана. Ты думаешь, это как собачку завести? Так же просто, раздраженно произнес он. Лиза слегка отшатнулась от него, вжимаясь в мягкую обивку. Такой ответной реакции она не ждала и как отвечать на это, тем более, не понимала. «Ну ты хорош собой и из богатой знатной семьи», — продолжила она. Правда, голос стал менее уверенным. В этом и проблема, они смотрят на личико и в штаны. Помимо этого, всегда ждут каких-то подарков, даже с учетом того, что в сексе по факту участвую только я. ПФ, мда, ну и проблемы у тебя, друг мой. Я думал, так думают только девушки. Хотя, имея такое смазливое личико, его мысли мне пусть и тяжело, но понятны. Не думал, что он настолько несчастен. Пожалуй, это та сторона Самойлова, что он никогда бы в трезвом уме не открыл бы нам. Да и мы не факт, что поняли бы. Вообще, я уже смирился с этими мыслями, поэтому все в порядке. Не думайте об этом. Лучше просто забудьте. Почему-то после этой фразы Дениса у Лизы как-то нездорово загорелись глаза. Я ничего не хочу сказать, но если она решила для себя, что найдет девушку Самойлову, то это очень плохая идея. Тем более эта барышня не может отвязаться от своего поклонника самостоятельно. Как она вообще собирается кому-то помогать в любовных делах? Но это исключительно мои мысли. Лучше расскажи, как у тебя дела с Антоном? Глядя на все еще тот букет роз, перевел тему Денис. Никак, пишет каждый день и пытается звонить. Я постоянно отвечаю, что занято. Что-то мне подсказывает, что скоро он приедет к нам, если ты продолжишь его игнорировать. Я уставился на Лизу, но она старалась не показывать каких-либо эмоций, просто прижала губы друг к другу и пялилась на меня в ответ. Что ты хочешь, чтобы я сделала? В итоге выдала она. Как минимум разберись в своих чувствах к нему, а после решай. Будет некрасиво, если он станет доставлять неудобства всем нам. Я подумаю, прошипела девушка сквозь зубы, отводя взгляд. Нет, не подумает, продолжит также бегать от него. Я уверен, в итоге объясняться перед Пашининым будем мы, а он уже к нам настроен недружелюбно. Он, кстати, не отказался в итоге от внесения денег в фонд поддержки. Нет, и это меня пугает больше всего. Даже если он сделал это, чтобы показать себя с лучшей стороны, я же знаю, что он не такой. Хотя, что, может, его можно таким способом изменить и сделать лучше? Не думаю. Менять людей – не самая благодарная работа. В конце концов ты просто разочаруешься и сделаешь сама себе больно своими же надеждами. Может, ты и прав. Прикончив весь алкоголь, мы решили расходиться. Ну, как расходиться? Лиза пошла наверх, оставив нас двоих внизу. Денис буквально через несколько минут после того, как девушка ушла, уснул, обнимая подушку, а я спать не очень хотел, поэтому просто включил телевизор и пошел играть. Завтра вечером меня ждет встреча с этим человеком в маске. И, честно говоря, я ее даже жду. Не знаю, кто он такой, но сила, которая исходит от него, зловеще мощная. Я хочу научиться всему, что он сможет мне предложить. Если это будет полезно, то я смогу пользоваться этим в своих целях. Кто знает, может, в скором времени я смогу получить власть в этом городе. Рано утром я проснулся от того, что кто-то методично отбивает кулаком дробь в нашу входную дверь. Не знаю, что это за человек, но я уже готов его убить. Работа начнется только через пару часов, и все это время я собирался мирно спать, а не блуждать по дому. Денис и Лиза уже не спали, поэтому мне было особенно приятно лежать в одиночестве на диване. Я начал подниматься наверх, проклиная того человека, что решил прийти к нам, и если это не что-то жизненно необходимое, я отправлю его в преисподнюю. Открыв дверь, я никак не мог подумать, что за ней будет настолько глупая картина, которую он увидит, и его разум начнут терзать совершенно неправильные мысли. Как раз в момент, когда я открыл дверь, из ванной вышла Лиза, обернутая полотенцем. Она сладко потягивалась и постановала от удовольствия, а из кухни, только в штанах, выскочил Денис, который, судя по всему, собирался туда же. Он сбил с ног девушку и, чтобы та не упала, подхватил ее рукой за талию. Оглянувшись назад, я медленно начал качать головой из стороны в сторону и с неуверенной улыбкой оборачиваться к кипящему Пашинину. «Что здесь происходит?» – тихо прорычал он, но этого было достаточно, чтобы те двое тоже услышали. Денис, ухмыльнувшись, сразу скрылся в ванной, а Лиза выпрямилась, схватившись за спадающие полотенце. Она нервно сглотнула и приоткрыла рот, чтобы сказать слова, что были на кончике языка, но так и не смогла. За моей спиной просто раздался жалобный писк. Медленно подойдя к двери, девушка предложила ему войти. Она ведь только все усугубит. «Я сейчас оденусь и подойду, идите пока в подвал», прошептала она и молнией убежала в комнату. «Подвал?» — приподняв бровь, уточнил Антон. Его нежная и богатая натура к такому явно не готова. «Да, идем», — вздохнул я. Мы спустились вниз, и я заметил, как Пашинин с интересом разглядывал помещение, пока его взгляд не остановился на разложенном диване. Не знаю, что за мысли посетили его голову, но на лице он сменил несколько выражений. Было что-то вроде раздражения, торга и принятия. «Лиза, здесь спит?» — произнес он, указывая на диван. «Нет, это, конечно, двусмысленно прозвучит, но мы тут с Денисом спим». Его брови приподнялись, и гадкая усмешка натолкнула меня на мысль, что сегодня закажу еще один диван. «Мне правда это надоело. Андрей, ответь мне честно, между вами что-то есть или было?» Я удивлен на самом деле, что он решил спросить. Думал, будет втихую строить свои догадки и ненавидеть меня за то, что Лиза работает со мной. Может, он и не такой идиот, как я думал. «Нет, между нами ничего нет. Мы втроем работаем вместе волею судьбы, ну и живем периодически здесь». «Ха-ха, хорошо, я уже навел о тебе справки и знаю, если что, что с тобой делать», — усмехнулся он. «А нет, беру слова обратно, действительно идиот».